Это варварская традиция. Да, преступник должен быть наказан, но болтаться в петле по нескольку часов – это жестоко. Есть же более гуманные способы наказания. И вообще вы уверены, что все бандиты одинаково виноваты? Возможно, кто-то может встать на путь исправления. Я сейчас взблюю, и не исключено, что на твои белые одежды, прокомментировал данную речь Балагур. Тейлаш отпрыгнул подальше от Вована, ибо успел убедиться, что у нас тут всякое может быть. Однако, сдаваться даже не подумал. Я должен лично побеседовать с задержанными и все выяснить. Делать нечего, мотаю башкой. Они тебе сейчас расскажут, как они тут сирот кормили, нищих привечали, а коварные мы, невинных их повязали. Мажор, ну я же не дурак, да и не получится им солгать, качает головой и показывает небольшую книжку. Наверное, какой-то артефакт. Я просто считаю, что у всех разный уровень вины, и каждый заслуживает второго шанса. Кажется, он вчера чем-то отравился, задумчиво чешет в затылке Балагур. Теперь вы понимаете, почему его отправили подальше, разводит руками Альгорн. Это все дурное влияние той блаженной. Заткнись, вспыхивает Тейл. Не смей произносить ее имя. Мать Эмилия святая. Эррр. Альгорн вскакивает и выбегает из кабака, где мы, собственно, все и похмелялись, обсуждая вопросы глобального масштаба. Вы не можете мне запретить поговорить с пленниками, с бандитами, поправляю разошедшегося жреца. Хорошо, бандитами, не спорит Тейл, но степень их вины определять должен суд. Делать нечего, еще время тратить, не соглашается Балагур. У нас по законам военного времени. Хрясь и все, это в бою, выставляет перед собой руку парень. А казнить можно только после суда. И кто же должен выступать в качестве судьи? Прищуриваю взгляд. Владетель земли, старейшина или жрец. Но они лишь назначают наказание, а степень вины должны определять присяжные. Да хрен с ним, отмахиваюсь, пусть пообщается. Мы дольше спорим. А меня молот с Фарином ждут, у них там какая-то идея появилась. А я тут с малолетками спорю. Я не малолетка, возмущается Тейл. Ага. Ты еще скажи, что не споришь. Балагур, сходи с ним, проследи, чтоб бандиты не запирались. Пытки не дают объективной картины. Человек скажет все, что от него хотят, лишь бы избежать боли. Мажор, а давай его завалим, а потом скажем, что никто не приезжал. С надеждой в голосе предлагает Балагур. А остальных, что, тоже валить? Там же вроде нормальные ребята есть. Жалко. Ну тогда, завалим и скажем, что так и было, не сдается Вован. Вы что такое говорите? Эдем покарает вас. Тейл пытается выскочить вслед за Альгорном, испугавшись серьезной мины Балагура. Стоять, ловлю его за рукав. Шутим мы. Но один ты все равно к бандитам не пойдешь. Сперва идите с пленницами пообщайтесь и с народом, что тут жил. Вернулись они через 2 часа. Мы как раз с Молотом и Фарином обсуждали важный вопрос. Как доставить в крепость оборудование из тайного схрона гнома. Эта парочка надумала соорудить пушки и минометы для зашиты крепости. Мажор, бледный жрец слегка дергает меня за рукав. Повешайте их. Что? Прямо всех. Делаю удивленное лицо. Главаря можно сжечь на медленном огне. А ты растешь, парень. Гном дергает себя за бороду. Могу поспособствовать. Нет, качаю головой. Просто давайте вздернем и поедем уже в храм. Время идет. А у нас пушек нет, и толпа народу под ногами путается. Забавный парень этот жрец. Глядя на него, вспоминается тот случай с журналистами, которых мы из плена освободили. Как та дамочка выставила нас кровавым маньяками, за то, что мы всех бандитов перебили. Так и слышу ее слова о том, что мы должны были их арестовать и предать суду. Но да ладно, там капитально с мозгом не в порядке. А из Тейла, похоже, получится сделать человека. Не просто же так, я его сперва с пострадавшими отправил пообщаться, чтоб посмотрел в глаза девчонкам, над которыми эти мерзавцы измывались. А он парень молодой, должен был проникнуться. Да и местные поведали ужасов. Так что у бандитов он не задержался, не стал уточнять детали. Убедился только, что не оговорили их, а уж те не запирались. А чего им запираться? Если Вован, заходя в камеру, первым делом интересовался, есть настроение поговорить, или может хана позвать. В общем, вздернули мы их. Грива, правда, пока вели к виселице, попытался уйти в побег, сбил с ног пару своих конвоиров из числа охотников и резво рванул. Наивный, от пуха еще никто не уходил, так с покусанной задницей и повесили. Как-то быстро они, задумчиво чешет в затылке Альгорн. Да вроде как обычно, удивляюсь. Без воздуха вообще жить сложно. Да это понятно, отмахивается тот. Но как все изменилось. Раньше люди такими хрупкими не были. Настоящий апокалипсис. Жить страшно. Ну так надо было, как предлагали, на медленном огне, дергает себя за бороду Фарин. Вон привязали бы к столбу, да запалить костерок. Не шибко большой. Нет, качаю головой. Мы не будем использовать такие методы. Верно, соглашается Тейл. Не стоит уподобляться этим негодяям. Прими и дам их души. Ты неправильно меня понял, жрец. Смотрю в глаза этому, по сути своей, пацану. Если кто-то обидит моих людей, то я попрошу хана удивить меня. Бррр. Балагураш весь передернулся. Ну его такие ужасы. Глава 12. В крепость, что у портала в песочницу, отправились организованной толпой. Ибо, другим словом это назвать нельзя. Впереди колонны. Гордо катит танк, на котором примостился десант, ну кто влез? Нашим охотникам в большинстве пришлось топать пешком. Мне же один из стражников Тейла уступил свою лошадь, а сам пересел на другую, с которой сняли тюки с вещами. Вроде как, уважение выказали. Мне, кажется, или меня подколоть решили, предложив отправиться верхом. Ведь несложно догадаться, что большинство, так называемых, игроков не только ездить на них не умеют, но и не видели никогда, по крайней мере новички. Но тут вышел большой облом, ибо падений, меня красивого, с лошадки увидеть им не довелось. А вот коняшка чуть не грохнулась. Точно вам говорю, поржать хотели. Стоило мне взобраться в седло, как это недоразумение встало на дыбы и попыталось скинуть меня. Но вместо эпичного падения гвардии лейтенанта, чуть не приключилось откидывание копыт, так как, от неожиданности, я втащил кулаком между ушей этой скотины. Ну откуда же Тейлу и его прихлебателям знать, что я весьма недурно сижу в седле? Нет, конечно, в лошадях я ничего не понимаю. И зачем им в зубы смотреть тоже? Но джигитовку кое-какую изобразить могу. Кстати, а может выдать что-нибудь? Если уж я до армии справлялся, то с моей нынешней ловкостью наверняка не облажаюсь. Или не стоит, я же скромный. Да действительно, недаром же говорят, что скромность украшает мужчину, хотя я, как по мне, золотая цепь лучше, а поэтому, юха, особо выпендриваться не стал, но десяток фортелей выдал, когда из крепости вышли. Кто обалдел сильнее, гости, мои парни или конь? Когда я у него под брюхом прошмыгнул, сказать сложно, но по глазам наших гостей вижу, что не на такой результат они рассчитывали. В общем, доставили жреца в крепости для присмотра, чтобы наши что не прихватили, оставили им Степаныча, а в качестве подстраховки Лаки, не заслужили пока пришлые моего доверия, так что пусть нашего прапора прикроет лучший клинок Эдема. Нет-нет, вы не ослышались, я назвал Лаки лучшим клинком, и не надо вызывать санитаров со смирительной рубашкой, типа мажор сошел с ума, я же не сказал лучший боец. Чувствуете разницу, что тут греха таить, Сашка гений холодного оружия, ему что в руки не дай, он всем может сражаться. Да, изучив определенное оружие, я смогу с ним потягаться. Но ему все это не надо. Гений, одним словом. Ну и я тупо могу ускориться куда сильнее Лаки. Опа, хорошо, что вспомнил. Надо бы заняться тренировками Листика и Балагура, а то ребята на новый уровень перешли, а пользоваться не умеют. Как говорится, спонтанные вспышки ускорения. С Лаки то Рогожин успел поработать. А что с этими делать? Ума не приложу, может, вдвоем с Саней что придумаем, хотя, с Листиком так ничего и не добились, он как в самолете, когда спасал Веру, один раз ускорился так и все, и это проблема, ибо боец, владеющий ускорением, хотя бы на уровне Лаки, это уже маленькая такая имба, под 100 кило весом, если вспомнить игровой сленг, вот я Сашку оставил со Степанычем и спокоен за них. Сами же мы направились в тайник гнома, и там нам пришлось повозиться со станками Фарина, и не только потому, что это громоздкие конструкции, которые пришлось разбирать, а потому, что их пришлось отбирать. Вы же помните, что в долине кроме нас, еще одно поселение есть, и там жители немного обижены на наших некой гнома, они у них артефакт сперли и пошли воевать бандитов. Вот и представьте, приходим мы в секретную пещеру, никого не трогаем, а там люди, которые вот просто во весь голос кричат: «Потрогайте нас, сделайте нам больно». Сделали, а чего бы и нет, мы же очень покладистые парни, нас только попроси кому-нибудь морду набить, никогда не откажем. Вот и скрутили этот десяток наглецов, которые устроили погром, раскидали инструменты по полу, а затем еще и не поздоровавшись кинулись в драку. но мы то люди культурные, я вот лично пятерым успел здрасти сказать, пока Листик, Молот и Балагур остальных приветствовали. Фарину же с охотниками пришлось невежливыми остаться, ибо не досталось им никого. Ну и жадина ты, мажор, Вован огорченно осматривает поле боя. Еще друг называется, только одна расхитительница станков мне и досталась. А не надо на сиськи огриться, Листик встает в пафосную позу и, отставив одну ногу в сторону, рукой тычет в потолок. Я вот двоих успокоил, причем мужиков. Ничего я не огрился. Да, а почему тогда у Молота мужик? Не сдается Антошка. Ну так у мажора тоже две девки. Ну так он комплексно, невзирая на пол, делает больно, ибо справедливый. Прогиб засчитан, прерываю перебранку. Что делать то будем? Этих наверняка скоро хватится, а быстро тут не управится. Так пусть они и работают. Молот кивает на валяющиеся бессознательные тушки. И мы с бойцами поможем, поддакивает Спиди, который также прибыл вместе с нами. А охранять, кто их будет? Да и снаружи надо посты поставить. Хотя, да, Пух, ты главный по охране территории, если какой двуногий приблизится хоть на километр, сразу ко мне. Мальвина, ты с Пухом, он за старшего. Иди давай, а то будешь сейчас, как всегда. А что как всегда? Удивленно хлопает глазками Лакисса. Мужиков от работы отвлекать. Так я не отвлекаю же. Возмущается красотка в откровенном наряде. Вообще-то отвлекаешь, разводит руками Спиди. Молот, не подумай ничего такого. Ай, не парься, я сам постоянно отвлекаюсь, отмахивается здоровяк. Правда? Мальвина, радостно взвизгнув, виснет на своем возлюбленном. Лиска, иди уже с Пухом. Чмокнув подругу в нос, отрывает ее от себя и легким шлепком по попе отправляет к выходу. Тут, правда, вопрос, как этих заставить работать и чтоб в бега не кинулись. Пух, а ну вернись. Торможу пса, не успевшего податься на охрану подступов. Листик, бери пару охотников и займитесь разведкой, Мальвину для связи возьмите, а Пух у нас будет охранять пленных, у него не забалуешь. Раф, конечно, ты лучший. Так, Молот, Фарин, берите парней и некой начинайте разбирать, что нам нужно, а мы с Балагуром сейчас быстренько приведем этих в чувство и расскажем политику партии. Для начала, связанных пленников оттащили к стеночке, чтоб не путались под ногами, и бодренько принялись приводить их в чувство. Сперва они крутили головами, пытаясь сообразить, что происходит, но вот один из них прочухался и решил покачать права. Нас будут искать, и когда найдут, вам не сдобровать. Немедленно развяжите и верните нам оружие. Подойдя поближе, опускаюсь на корточки перед сидящим спиной к стене мужчиной. Ты главный у них или просто самый глупый? Сдохни, бандит! Выкрикнув, смачно харкает мне в лицо. Не попал, понятное дело. Я от пули уворачивался, а уж от плевка то и подавно. Но прощать такое нельзя. Сегодня он в тебя плюнет, а что завтра? Перестанет бояться и ударит ножом в спину. С усмешкой показываю ему правый кулак, а затем начинаю левой крутить невидимую ручку сбоку. И как будто под действием неведомого механизма на свет появляется средний палец. Вы можете не верить, но это прямо универсальный галактический жест. Я точно знаю, выяснил, пока мы добирались до Эдема. А тем временем пленники смотрят на меня, как на дурака. Но это ненадолго, ибо стоило жесту сложиться в позицию посыла, как рука резко метнулась вперед, и палец впился в солнечное сплетение. Поверьте на слово опытному человеку, это больно. Мужичка тут же сложила пополам, и он рухнул в бок, выблевывая желудок прямо на штаны девахи, что сидела рядом, так же как и он, прислонившись спиной к стене. Та завизжала и попыталась вытянуть из-под него свои ноги. Получилось не сразу, но все-таки спихнула. Вот что вы за люди, тебе не стыдно? Видишь, у него острый приступ стыда за свои проступки. Нет, чтоб помочь товарищу. Фу, такой быть. Что вы хотите? Зачем вы на нас напали? Хнычет эта девица. Мы, Балагур аж подпрыгивает. Совсем обалдели. Это же вы на нас напали. Так вы же вместе с этими. Один из парней указывает связанными руками на трудящихся в поте лица нек. Хотя может и на Фарина. Особо не присматривался. А чем тебе хвостатые не угодили? Удивляется Вован. Как по мне, так очень даже симпатичные девчонки. Или тебе мужики нравятся? Так ты учти, Фарин не из ваших. Что? Парень даже рот раскрыл от удивления. Они же воры, преступники. Так, хватит. Встав, резко бью кулаком в раскрытую ладонь. Воры или нет, неважно уже. Считайте, что они уже были наказаны и получили по всей строгости закона. По крайней мере, они не трусы, как вы. Так что все, Вопрос закрыт. Ничего не закрыт, сипит переставший блевать мужик. Пусть вернут то, что украли, иначе мы вас тоже будем считать ворами. Все-таки самый глупый, выношу вердикт. Не могут они ничего вернуть, ибо это теперь мое, а свое я не отдам. Значит, ты тоже вор, выкрикивает. И вы все ответите перед советом. Какой глупый, подняв ногу, резко опускаю ему на шею. Слышится хруст рассыпающихся в труху позвонков. Глупый и мертвый. Итак, радостно улыбаясь, развожу руками, кто хочет поработать на мое благо, а потом, получив пинка, свалить домой. Вот умные же люди. И чего такого дурака над собой поставили? Добровольные помощники — это, конечно, круто, но проблема то остается. В пещере полно всякого разного металлического хлама, на который молот почему-то смотрит с восторгом. Тут и листы железа, и балки какие-то, и еще, как выяснилось, небольшая паровая машина, увидев которую молот аж пританцовывать начал. Живем, братва, живем. Что-то эти два фаната техники явно мутят. Радует только то, что молот парень серьезный, и баловством заниматься не станет. Но факт остается фактом, тут за одну ходку не вывести все. Ведь прицеп, который соорудили на быструю руку наши механики, прямо здесь в мастерской, явно не рассчитан на перевозку всего за раз. Поэтому решать проблему придется комплексно. И хотя некие называют местных трусами, не думаю, что все так и обстоит. Посудите сами, одно идти воевать в крепость, а другое напасть на небольшой отряд. Оно, конечно, мы их раскатаем, но никто не застрахован от неприятностей. А свитки воскрешения у нас не печатают. Это хорошо еще у жрецов удалось затариться. Пух, Раф, мы сейчас с Балагуром отлучимся ненадолго, а ты проследи, чтоб никто из пленников не сбежал. И слушайся молота. Раф, Раф, Раф, ну не обижайся. Присаживаюсь перед псом на корточке. На кого мне еще оставить этих расхитителей, разбегутся же. А ты крут, умеешь поддерживать дисциплину. Раф, потрепав пса между ушей, поправляю ошейник с торчащими во все стороны зубами дракона. Вот, кстати, интересный факт, этот ошейник то есть у пуха, то его нет, а изредка на нем появляется еще и нагрудник, но тот я всего пару раз видел. Наверное, это работает как моя кольчуга, только без глупого словечка в качестве активатора. Скорее всего, брутальное рычание какое-нибудь. Да, вот такой пух у нас модник, устрашает пленных своим видом. И должен признать, с ошейником он очень воинственно смотрится. Так, берем трупок и пошли, киваю Балагуру. Зачем он нам? Удивляется тот. Балагур, вот ты вроде умный парень, местами даже воспитанный Рогожиным, подмигиваю на то, как Вован улыбается на упоминание нашего наставника. Но ты не знаешь элементарных вещей, в гости без подарков не ходит. Да так себе подарок, если честно, чешет затылок Вован. Нормальный, его же воскресить можно, логично. И вот мы бодренько так припустили в сторону жилья, а еще через пару километров, несущий труп Вован, продемонстрировал, что голова у него не только берет носить. Мажор, а чего я его тащу, если его можно оживить и он сам сможет бежать? Без понятия, пожимаю плечами. Я думал, ты потренироваться решил. Стопе, Вован скидывает труп на землю. Ты сказал, берем и пошли. Я же думал, он тебе трупом нужен. Да я без понятия, если честно, остервенело тру отросшую щетину, забыл утром побриться. Хотя, если честно, бриться ножом так себе удовольствие, хорошо хоть нож этот остер, как бритва. Это сынок главы местного совета, потому и главным был. И как лучше подать подарочек, все еще думаю. Да пусть сам топает, пинает труп Балагур, и по пути ноет. Так, не задерживаемся, Вован закидывает парня себе на плечи. Свитки у нас не казенные. Чую я его сам грохну повторно, уж больно неприятный тип. Знаешь, с задумчивым видом осматриваю внушительную фигуру Балагура, а ведь кто-то и про тебя такого мнения. В глаза пусть скажут, фыркает Вовка. Ты порой жутко неприятный тип. Тебе можно, смеется этот раздолбай. В общем, добрались мы до болота довольно быстро, и встав на краю уставились на каменные строения по ту сторону. Нехилая такая топь, метров 200. Из растительности несколько кустиков тут и там, а в остальном вода. Как перебираться будем? Интересуется Балагур в очередной раз, сбрасывая с плеч труп. Вариантов три. Либо воскрешаем этого чувака и спрашиваем, где проход, либо орем как придурки в надежде, что приплывут местные. Пожав плечами с задумчивым видом пялюсь на водичку и кочки, торчащие тут и там. А если он решит поиграть в героя и заведет нас в трясину, сомневаюсь, но риск есть. Местных-то, я так понимаю, Тоже звать не хочешь? Без музыки. Здоровяк пытается изобразить балерину из «Лебединого озера». Согласен, это не наш метод. А что за третий вариант? Кстати, интересуется напарник. Просто перебегаем, пожимаю плечами. Вариант 3. Тут же делает выбор Вовка, но с этим не побегу. Снова пинает многострадальный труп. Значит, этого пока тут бросим. Если местным надо, пусть сами воскрешают. Мажор, ты же культурный человек. Как же без подарка? Ржет этот обалдуй. Вован, друг мой, мы пришли, уже праздник. Разбегаемся, на перегонке, предлагает Вовка, после того, как мы отошли от болота. Легко. Кто второй тот? Балагур, срываюсь с места, набирая разгон. А догадайтесь, кто перебежал болото первым? Правильно, мажор. А кто вообще не добежал? Тоже угадали, балагур. А подвело Вову желание обогнать меня. Он так этого хотел, так старался, что у него врубилось ускорение. Казалось бы, должно быть наоборот, чем быстрее, тем лучше. Но нет, так может думать только дилетант, ибо бег по воде это не столько скорость, сколько особое состояние и правильные движения. И вот мой напарник в момент перехода поплыл, если можно так сказать, поэтому тупо споткнулся об кочку. Вот так и знал, что будут проблемы со спонтанными вспышками ускорения. Эх, не было печали, да вот балагур постарался. Мажор, мля, тону. Резко обернувшись, вижу в 20 метрах от берега, ушедшего по пояс в воду друга. Хотя какая вода, так сверху немного, а ниже трясина. Не двигайся. Судорожно оглядываюсь по сторонам в надежде найти хоть что-нибудь, чем можно воспользоваться. Может, плот какой или лодка, или бухту веревки, кто случайно забыл на берегу, или попытаться местных позвать. Ага, отличная идея. Так они и кинулись помогать. Что-то люди кругом вечно нас за бандитов принимают. Обидно даже. Хотя не исключено, что по собственной злобности так делают. Вон взгляните на балагура, сразу видно, что этот парень за добро. А нет, отставить. Вован плохой пример. Хотя, любому должно быть понятно, что с ним лучше дружить. Ибо если такой здоровяк втащит, мало не покажется. Но это там за пределами Эдема, а здесь почему-то все считают, что могут убить беззащитного балагура. А я не терплю, когда убивают Вована. Да, я его раз уже хоронил, больше не хочу. Да я дышу через раз, откликается Вовка. Будешь тонуть, руку держи вверх, чтоб я тебя нашел. Есть. Так, полуразрушенная каменная стена, местами от 2 до 4 метров. При этом, частью оборонительного сооружения являются здания, тоже порушенные и нежилые. Что это дает? Возможно, средство передвижения по болоту спрятано где-то здесь. Не таскать же вокруг или спуская сверху. Пытаюсь понюхать воздух, но ветерок дует с болота, забивая все запахи. Так что даже непонятно, есть ли с той стороны стены люди. Да наверняка есть. Куда бы они делись? Но шуметь пока не стоит. Думай, лейтенант, куда бы ты заныкал лодочку или плот? А вон отличные кустики растут. Ну-ка, ну-ка, бинго. За растительностью, прямо за кустами у стены, спрятана 2-метровая деревянная лодка. Так, а где весла или шест какой-нибудь? Что за беспредел? Ладно, выбора-то все равно нет. Тяну лодку на себя и тут чувствую опасность. Прыжок в сторону. Врубаю ускорение и не зря. В оконных проемах здания стоят 2 лучника, которые и стрельнули туда, где я стоял. Вот так вот. Не поздоровались, не спросили, кто я, не предложили помощи. Да кто-то сейчас может возмутиться, мол, ты же воруешь у них лодку, вот они и принимают меры. Идите-ка вы лесом, на тот самый хутор, где обычно бабочек ловит, если такие умные. Там Вован тонет, и они не могут этого не видеть. А значит, и о краже речи быть не может. Вот вообще. Ну или сказали бы чего, для приличия. Если слепые, я бы пояснил за ситуацию. Но, увы, не желают они жить мирно. Поэтому, не желая тратить время на беготню, срываю с пояса свои драгоценные мифриловые ножи, и все еще находясь в прыжке, метаю. Было 2 лучника, стало 2 трупа. Обоих просто уносит назад, настолько сильный бросок у меня получился. Перекатившись через себя, бросаюсь к лодке. Схватив ее, закидываю над собой, с одной стороны так нести удобней, а с другой зашито от стрел. И не зря, слышатся удары по днищу. Вот твари, если они продырявят лодку, и я не смогу достать Вована, поубиваю всех изощренным способом. Добежав до края воды, разворачиваюсь, при этом прикрываясь лодкой. Так, две стрелы все-таки пробили дно, но остались торчать. Думаю, особой течи не будет. Вот только плыть за балагуром нет смысла. Весла-то тю-тю. Нет, можно ускориться и даже ладонями разогнать лодку. Хрен бы с ним с откатом. Но они же меня нашпигуют стрелами. Грести и отбивать стрелы – то еще удовольствие. А с напарником в лодке так вообще. И что делать? Ах вы ж твари! Выкрикивает балагур. Пока я тут раздумывал, как быть, эти сволочи начали лупить по моему другу. Что-то он отбил, но в левой ладони застряла стрела. Решение тут же приходит в голову. Подбросив лодку, так чтоб она в воздухе развернулась в правильное положение, чуть сместившись, толкаю ее в торец. Вован, лови. Лодка отправляется в полет к утопающему. Очень надеюсь, что не ошибся и она не припечатает Вову в лоб. А сам, развернувшись, ловлю летящую мне в грудь стрелу. Наверху же, человек 10 натягивает луки, целясь в нас. Ну что, покойнички, пора дохнуть. Выдохнув сквозь зубы, бросаюсь в атаку. Глава 13. Балагур, конечно, раззява еще та. Это же надо так умудриться оказаться прямо на пути летящей в его сторону лодки. А увернуться никак, в болоте застрял, не пошевелиться, какая глупая отмазка. В общем, он успел ухватиться за нос лодки, и его тут же впечатало с головой под воду. Но настоящего десантника просто так не угробить. Если уж Вова во что вцепился, то это намертво. Поэтому, матеря на чем свет стоит своего напарника, абсолютно незаслуженно, подтянувшись на руках, вытянул себя частично из болота. Конечно, если бы он выбирался держась за борт, лодка бы тупо перевернулась. Но делая это с носа, да учитывая длину суденышка, все прошло успешно. Вот только залезать в лодку спешить не стал, а то еще прилетит в голову стрела. Как он думать будет после такого? Вера балагура в то, что у него в башке есть мозг, просто поражает. Ведь еще капитаном Рогожиным было доказано, что у него там всего одна мысль, и та о бабах. Но тут он поступил верно, спрятавшись от стрел, принялся одной рукой вытирать кровавую юшку из разбитого носа. А что поделать, вот такой неуклюжий у меня друг. А я в это время один сражался с превосходящими силами противников. Могучие воины, способные одним махом семерых побивахом, помните сказку про храброго портняшку, пытались убить меня, нападая со всех сторон. Мажор, вон тот гад мне руку прострелил. Да нет, не этот, а тот, которому ты по яйцам втащил. Да не этот, вон тот, что блюет. Да нет же, с другой стороны от тебя. Блин, ладно, сейчас вылезу, сам ему врежу. А нафига ты ему руку оторвал? Он же сдохнет раньше, чем я до него доберусь. Я же говорил, что Вова клоун. Я тут, можно сказать, в смертельной опасности, сражаюсь на пределе сил, а он развлекается. Меня тут, может, сейчас убьют. Да, вот какой-то мужик очень опасно ткнул копьем в своего коллегу. А ведь не подставь я ему товарища, мог бы и в меня. Да-да, точно вам говорю, очень опасно все. Жаль, быстро кончились. Тяжко вздохнув, провожу ладонью по лбу и с сомнением осматриваю сухую ладонь. Блин, и как я буду втирать балагуру о своем подвиге, если даже не вспотел? Он же припомнит мне эту лодочку в лоб. Так, а может еще, где враги есть, или хотя бы бочка с водой, плеснув харю, типа на пределе сил сражался, пока этот фрукт прохлаждался в болоте. И не надо мне тут разбитый нос свой показывать. Видишь, как мне трудно было, а было прям очень сложно. Да, хорошо хоть народ самоуверенный попался, и не пришлось бегать за ними, а то некоторые вообще не на стене, а в зданиях сидели. Но парочку пришлось ловить. Одного копье догнало, а второго камень по затылку. Хотел языка взять, но череп у него почему-то треснул. Наверное, с диетой что-то не то. Кальция мало. Эй, живые есть? Ору в надежде, что кто-нибудь откликнется и удастся поговорить. Выходите, мы же с миром пришли. Ничего, вы с миром ходите. Откликается какой-то мужик из дома с другой стороны небольшой площади, так метров 20 в диаметре всего. Напали, охрану перебили, и хотите, чтоб мы поверили, кто напал? От возмущения аж воздухом поперхнулся. Я даже поздороваться не успел, как в нас стрелами тыкать начали. Друга моего ранили. Выходи, поговорим. А этих и воскресить же можно. Ага, я выйду, а ты и меня грохнешь. А ты не нападай, пожимаю плечами. Нет уж, говори, чего приперся, и убирайся отсюда. Слышь, чудик, я сейчас трупы в болото скину и все, пиши пропало. Машу рукой за стену, а потом начну вас ловить и гасить. Вот как значит, а говорил, с миром пришел. Так я очень мирный, если меня не злить. Ну побегай, побегай, слышится смех. Это наш город, мы его как пять пальцев знаем. А у нас тут ловушки, стрелки на каждой крыше. Вот врет и не краснеет. Я про стрелков, ибо ветерок слегка изменил свое направление, и я смог воспользоваться своим носом. Да вас там 13 человек, причем 5 из вас девки, развожу руками, дескать извини дядя, но ваши аргументы далеко не факты. Ладно, погодь, сейчас обмозгуем, как быть. Ладно, у вас 2 минуты. На принятие решения им потребовалось даже меньше этого времени. Мы выходим. Опа, а чего это мы так быстро согласились то, да еще и шептались там, на таком расстоянии, да еще и за каменной стеной, разобрать о чем речь не удалось. Но вот то, что они там возбужденно, что-то обсуждали факт, и не ругались, не спорили, а именно обсуждали. Думается мне, гадость приготовили, зуб не дам, но обгрызенный ноготь запросто. А уж когда на площадь вышли все 13 человек, стало ясно, подлянка будет. А уж когда они встали передо мной полукругом, и все разом убрали руки за спину, пропали последние сомнения. Тут одно из двух, либо у них там у всех какое-то оружие, которым они надеются меня загасить, либо оружие не у всех, и они так путают меня. И тут мне стало не по себе. Вспомнился рассказ Фарина об артефактах и прочих амулетах. Думается мне, их можно не только для стрельбы из пушки использовать. Вот сейчас как шваркнут концентрированно, да все по мне. Может не заморачиваться и загасить всех, пока не очухались? Нет, так нельзя. В конце концов, они не бандиты конченые. Да неправильно себя повели при знакомстве. Но ведь и на войне огонь по своим случается. В конце концов, ничего непоправимого еще не произошло. Если у них на всех не найдется свитков воскрешения, то если договоримся, могу и поделиться. Так что попробуем все-таки поговорить. Хотя гложет меня предчувствие. Уж больно улыбочки нехорошие у некоторых проскакивают. Интересно, решат все-таки поговорить сперва или сразу вдарит? Ой, а у вас тут, смотрю, вечеринка намечается. Со стены, за спиной, раздается голос Балагура. Народ на площади после появления напарника заметно занервничал и принялся переглядываться. Хм, странные какие-то люди, они, что реально во вкус со счетов списали. Или думали, успеют меня пригасить. Гости у нас незваные, хмурится самый старший с виду мужчина. Годков так на 30. Думается мне, самый главный у них. Молот мне свою теорию о возрасте начальников здесь рассказывал, и я с ним согласен. Ибо, несмотря на омоложение всех и вся, старые привычки остаются и подчинятся тому, кто старше проще. Да бросьте, радостно откликается Балагур, нас звать не надо. Мы не любим утруждать людей. Хорошие мы парни, я вижу, кивает на трупы своих бойцов местный босс. Ну да ладно, раз уж пришли, спускайся к нам, поговорим. Спасибо, я лучше здесь, тут воздух свежий. Эй, ты, тычу пальцем в какую-то деваху с самого краю, сходи вон в тот дом, там 2 трупа с моими ножами в горле, принеси. Та удивленно смотрит на меня, а затем переводит взгляд на говорившего ранее мужчину. Ну что ж, маленький тест на босса пройден, ведь окажись на самом деле главным кто другой, девица бы на него и посмотрела. Да, я очень наблюдательный. Местный босс кивает, и девушка, кстати, довольно симпатичная, бегом бросается к строению. Я же выкрикиваю ей вслед: не вздумай смыться, поймаю, уши отрежу. И знаете, что эта хамка сделала? Она развернулась и показала мне средний палец. Серьезно? Вот такая благодарность о моей искренней заботе о ее красоте. Ибо местные довольно мутные, а ножики у меня очень дорогие в любом мире. Вот решит припрятать, в надежде, что меня тут грохнут, и что тогда? Ты бы не угрожал моим людям, бандит, шипит босс. Даже в мыслях не было, искренне улыбаюсь, я предупреждаю. Свалит, найду и отрежу уши. Ты слишком самоуверен, цедит сквозь зубы, и нехорошо так прищуривается. Вас всего 2, я один всех положил, делаю широкий жест рукой. У них не было артефактов. Смотрю, вы там совсем забыли, почему не можете нас захватить. Там, это где? Решаю уточнить на всякий случай. Вдруг, здесь еще, где-то любители захватывать сидят. В вашем бандитском логове, одна из женщин плюет в мою сторону. К счастью, не доплюнула. Смотрю, дипломатический этикет вам не знаком. Вздыхаю. Нападаете, угрожаете, еще и плюетесь. Нет там бандитов, убили мы их, развожу руками. Но прошу заметить, мы ребята положительные, потому что из вашей банды захватчиков, которые пытались ограбить мой склад со станками, мы убили всего 1. Что? Хмурится мой оппонент. Какой склад? Кого убили? Ну так логово Фарина. Знаете такого? А убили придурка одного. Жутко заносчивый, сынок главы совета. Не ты часом? Что? Где мой сын? Делает шаг вперед. Да там, за болотом бросили, отмахиваюсь. Время еще есть договориться, но немного, может протухнуть. Что ты хочешь? Сдувается местный феодал. Раньше просто чтоб не мешали, развожу руками. А сейчас, в качестве компенсации за нападение, артефакт, при помощи которого вы железные деревья валите. Что? Вы на нас напали, а мы еще и компенсацию? Взрывается, та же самая, несдержанная баба. Ой, не будем спорить, кто первый напал, отмахиваюсь. Хотя это были вы, ублюдки. А ну тихо, рявкает босс на эту дуру. У них мой сын, и уже мне. Нам надо посовещаться. 10 минут, соглашаюсь. Машу балагуру, чтоб спускался. И когда он подходит, громко так, чтоб все услышали, командую. Останься здесь, а я пойду, девицу с ножами проверю, что-то долго она. Если атакуют, гаси всех. И не обращая внимания на возмущенный ропот местных, направляюсь к зданию, в котором скрылась та девица. Надеюсь, балагур не оплошает, ибо местные по-любому согласятся на обмен, а получив труп, нападут, уверен. Так чего тянуть, но и шанс им оставлю, вдруг поступит разумно. Ну а если решат грохнуть балагура, чтоб поторговаться, тут два варианта. Либо балагур их, либо они его, а потом я их и заодно Вована, чтоб варежкой не хлопал. Глядишь, с ускорением подружится, когда гасить начнут. Чем чаще оно врубается, тем проще его использовать в дальнейшем, а то эти спонтанные вспышки до добра не доведут. Ладно, сейчас надо разобраться, куда эта деваха делась, которую я за ножами отправил. Думается мне, что ее посетила мифриловая лихорадка, и она все-таки сперла мои ножики. Наверняка ведь уверена, что ее подельнички завалит нас с Вованом. А зачем же делиться со всеми, если можно прихватить себе, даже если свои и спросят потом. Куда дела? Можно же показать любые режущие инструменты и выдать их за мои, ибо никто же не видел, что там было на самом деле. Хотя не факт, но как рабочая версия сгодится. Кто мне скажет, почему люди порой считают, что я шутник? У меня, что на лбу так написано? Или это такая самоуверенность, из разряда «попробуй догони». Сперла ведь, паразитка такая, мою прелесть. Какая глупая девочка, я же ее по запаху найду. Хотя откуда ей об этом знать, это такой умный парень, как я, мог бы догадаться, после случая на площади, когда я на раз выдал их количество. Вообще, можно было и не посылать деваху за ножами, но требовался тест на босса. А теперь заодно и небольшую демонстрацию устрою, чтоб понимали, что со мной шутки плохи. Увы и ах, люди такие существа, что не понимают хорошего отношения, сразу на шею садятся, считая тебя слабаком. Эту истину мне еще батя пояснял. Репутация — это все. Если партнеры по бизнесу знают, что если кинут тебя, то ты их закопаешь в землю, то ты можешь позволить себе вести дела честно. Признаться, дошло до меня не сразу, что он имел в виду. И лишь в армии я осознал, что репутация отморозка, порой позволяет решить дело миром. Вот такой странный выверт. Так что прости, девочка, но ты сама выбрала себе судьбу. Конечно, это дым, и потом можно подлечить, так что не будешь постоянно ходить без ушей. Но сам факт выполнения угрозы в дальнейшем поможет избежать проблем. Вот простой пример: если бы местные точно знали, что мы с балагуром можем жестоко покарать их всех, то встречали бы нас не стрелами, а хлебом и солью. Но в нашем случае решили нас грохнуть, ибо считали себя сильнее. И не важно, что приняли нас за бандитов, что тоже не факт, ведь пещеру Фарина они нашли, значит, не сидят сиднем на своих болотах, должны наблюдать за вероятным противником. Вдруг те отряд для нападения пошлют, так что знали они, что мы не те же самые ребятки, что в крепости были. Знали, но напали. Вот так-то. И ладно бы только на меня, я парень добрый, мог бы и простить. Хм, наказал бы немного, так что под страх и писались и простил. Но они же балагура шлепнуть пытались. А как уже было сказано, я этого баламута один раз уже хоронил, больше не хочу, даже невзирая на возможность воскрешения. Причем хочу отметить, Вова был в болоте, а значит, вариант убить, связать, воскресить и допросить отпадает. Ушел бы на дно и все. Кулаки непроизвольно стискиваются, а зубы сжимаются до скрежета. Спокойно, мажор, ты же офицер, держи себя в руках. Ой, да ладно, Сильно Рогожина это сдерживало, он вон даже генералам морды бил за своих бойцов. «Ох, Руслан, братишка, как же мне тебя не хватает, все эти заботы, ответственность. Как хорошо было раньше». Джин отдал приказ и вперед. А нет, стоп, совсем забыл во вспышке ностальгии о том, что капитан еще тот садюга. Чуть что не так, сразу по шее. Ой, а сам-то лучше, конечно. Я же, в отличие от него, не практикую дурные приказы в качестве наказания. Типа, копать отсюда и пока не задолбаетесь. Хм. Кстати, а почему? Хороший же метод, дурь нормально так выветривает. По себе знаю. Так что-то я отвлекся. И где тут трупики, в которых были мои ножики? Окидываю взглядом пустую комнату. Ага, вот они. Ну так и есть, сперла паразитка. Принюхавшись, перехожу в другую комнату, стараясь не споткнуться о валяющиеся тут и там выпавшие куски кладки. Эх, сюда бы пуха, он бы махом по следу рванул и главное притащил бы деваху раньше, чем я на улицу вышел. Но, увы, придется своими силами. А во, тут метра три, многовато для нетренированного человека. А нет, не спрыгнула, спустилась, вон вся кладка потрескалась. Какая хитрая, эту сторону-то не видно с площади. А значит, побежала она вдоль стены, иначе я бы ее заметил. Тут, как говорится, и нюхать не надо, достаточно банальной логики. Раз, два, три, четыре, пять, а мажор идет искать. Кто там спрятался, а не убежал, ваши проблемы. Не заморачиваясь, выпрыгиваю из окна. Даже парашют раскрывать не стал, 3 метра не та высота, чтоб париться по этому поводу. Иду такой, прикидывая, куда все-таки эта дурная убежала прятать вкусное. Чисто логику тренирую. Например, закопает в землю, или в подвальчике под камень спрячет, или по-бабски в бельишко, в шкафу, и тут хоба, вылезает это чучело, прямо через стену прет. Точнее, я ее сперва услышал, как она там шебуршала, пока карабкалась. Так-то логично, спрятать за пределами города, умная мысль, может и не совсем дурная. Прикрывшись отводом глаз, в один прыжок запрыгиваю на 3-метровый деревянный помост, идущий вдоль стены, аккуратно выглядываю, ага, точно лезет, цепляясь за выбоины и трещины. С одной стороны, можно было не ждать, пока она заберется наверх, все равно спускаться, идти за ножами, но я же воспитанный парень, можно сказать, джентльмен, и не могу себе позволить мешать взбираться даме. Да-да, особенно когда у нее глубокий вырез и добротные такие сиськи, не меньше 3, а у меня и так мало радости в жизни. И вообще, я эстет, мне можно. Эх, хороша чертовка. Может, не стоит ей уши отрезать? Так, отшлепать для профилактики и все. К сожалению, воришка лазает довольно шустро, так что чувство прекрасного осталось несколько неудовлетворенным. Надо будет сегодня напомнить Нифере, что она меня ненавидит. Вот бы еще крылатенькую себе завести, вообще бы жизнь наладилась. Ну а что? Там все девки с нормальными такими буферами, так что будет у меня контраст, ага. И держал он в левой руке сиську 2-го размера, а в правой, хм, а какого, да пофиг, лишь бы баба была крылатая. Да, бзик у меня, отстаньте, пока не узнаю, как это, крылатую бабу драть, не успокоюсь. Догадываюсь, что не совсем удобно, но надо, да, а то о чем я потом парням своим буду рассказывать, когда домой вернусь, да меня даже белка не поймет. Эх, как ты там, моя рыжая бестия, и не надо мне тут говорить, что я развратник и неправильно больше одной девушки иметь. Маркони вон вообще с 2 на постоянку живет и ничего, нормально, а у дедушки вообще 3 жены. Ты куда, ножики мои дела? Воровка аж подпрыгнула, когда с ней заговорило пустое место, и, взвизгнув, свалилась с помоста вниз. Пришлось сигать за ней, ибо полетела она вниз головой, а меня такой расклад не устраивает. Свернет шею, это же воскрешать придется. Падая, ухватил девчонку за ногу и резко дернул вверх, так что приземлился раньше нее. А уж не дать ей свернуть шею, после приземления, всего лишь дело техники. Лежит у меня на руках, глазами лупает. Еще и за шею обхватила и судорожно так дышит, почти захлебывается воздухом. Очень тактично интересуюсь. Зачем падаем, куда орем, как дура? А-а, отпусти, расцепив руки, пытается выцарапать мне глаза. Никакой благодарности. Я, можно сказать, рискуя жизнью, ринулся в пропасть ради ее спасения. А она мне глазки пытается достать из головы, причем немытыми руками. Отпустил, в общем. Ай, крепко приложившись спиной об булыжники, стонет, и пытается убить меня женской логикой. Ты зачем меня бросил? Мдя-я-я. Не понять мне баб, вот ей-ей. Поймал, плохо отпустил, летать не умею. Ножи мои где? Помоги встать, и приветливо улыбнувшись руку мне протягивает, левую. Серьезно, я что похож на человека, которого можно отвлечь милой мордашкой, призывной улыбочкой и выпеченными вперед сиськами? Да у нее же нож на поясе под правую руку повернут. И что бы вы думали? Да, все верно, попыталась пырнуть этим самым рыжиком мне в пузо. Тварь неблагодарная, но довольно ловкая, выхватила оружие еще в тот момент, когда я ее тянул вверх, и не будь я очень наблюдательным парнем, наверняка бы зарезала, чертовка. А-а, отпусти, больно, какая коварная. Она что надеется, что я прям весь такой, возьму и выпушу перехваченную руку с ножом? Может мне еще и себе горло перерезать? Отобрав нож, с задумчивым видом осматриваю лезвие, довольно острое. Воровка же в это время сверлит меня гневным взглядом, растирая запястье. И что теперь, бандит поганый, убьешь меня? Бандит, приподнимаю бровь. Кажется, это ты украла мои ножи, воровка. Ты напал на нас, ты убил моего парня, сволочь. И со всего маху попыталась пробить мне по самому дорогому. Чуть сдвинувшись в сторону, не заморачиваясь, хватаю ее за волосы и, прижав лезвие к шее, шиплю сквозь зубы. Где мои ножи? Да пошел ты, тварь. Считаю до трех. И что, убьешь меня? Давай убей, тебе не привыкать убивать беззащитных людей. И все. Тут я завис, тупо пытаясь понять, когда я успел тут беззащитных-то убить. А девка, резко подавшись назад, одновременно с этим отдернула руку с ножом от горла и нырнула вниз, где снова попыталась пробить локтем в то же самое место, особо ценное, едва бедро успел подставить. Ну все, рванув эту дуру вверх, за зажатые в кулаке волосы, приставляю лезвие к низу уха. Раз, ненавижу. Два, убийца. Три, в болоте утопила. А-а. Некогда очаровательное ушко отлетает в сторону. Мерзавка зажимает кровавую рану и воет на одной ноте. Швырнув ее на землю, нависаю над этой тварью, состроив злобную рожу. Да что говорить, я реально в бешенстве. Вот ведь, поганка такая. Ну что, доволен, мажор? Пожалел, отшлепать хотел, растекся перед симпатичной мордашкой и большими сиськами. Она утопила мои ножи. Глава 14. Порой я задумаюсь о глобальном и вечном. Можно сказать, впадаю в философию. Например, вопросы, на которые сложно, а порой и невозможно дать однозначный ответ. В чем смысл жизни? Кому на Руси жить хорошо? ХМ. Или это интересовало кого-то из классиков? Да пофиг. Все это меркнет перед простым словосочетанием. Женская логика. Кто сможет мне объяснить, зачем топить ножи, которым нет цены, если их можно спрятать и обменять на воскрешение того самого парня? Вот так по-простому. Воскреси мне любовничка, а я тебе оружие твое верну. Нет, конечно, не обязательно, что я бы согласился, но ведь факт остается фактом, попробовать то можно было. Но нет, мы тупо утопим в болоте, ибо у нас логика. И так как мой разум отказывается дать ответ на сей вопрос, я спросил об этом воровку. Зачем их было топить, если можно было потребовать за них вернуть твоего парня? Тем более, что у вас тут есть свои свитки воскрешения. Шиплю сквозь зубы. И знаете, что она мне ответила? Ни за что не догадайтесь. Я должна была отомстить за его смерть. Таких как ты, только так наказать можно, отняв нечто очень ценное. Как скажешь, кривлю губы, зато теперь твой парень точно не воскреснет. Я скину его труп в болото. Нет, ты не можешь так поступить. Даже рану на месте уха перестает зажимать. Могу, и не только его, а вообще все трупы. Можешь считать, что твоя месть удалась. И тут, там, где остался балагур в компании местных, завизжала, загрохотала и даже завыла. А дурная девка принялась ржать. Ха-ха-ха, все, никого ты теперь не скинешь, конец твоему подельнику, а скоро и ты сдохнешь. И даже если убьешь меня, то наши все равно воскресят. Ах-ха-хах, идиотка, качаю головой, это же я всех перебил, а не мой напарник. Ладно, пойдем. Прогуляемся, заламываю девке руку и веду впереди себя. А ножи ты мне все равно достанешь, оживлю твоего парня, привяжу тебе за ногу веревку и буду метать в болото, пока не найдешь. Ни за что. Кхак-хак-ха. Ага, можете мне завидовать, я знаю, где выключатель у таких вот дамочек. Один правильный удар в горло и все, наступила благословенная тишина. Выходим на площади, что мы видим? Тут явно что-то взрывали, стреляли из огнемета, а потом еще и ураганом сверху шлифанули. Короче, трупаки валяются во всей площади. Местами обугленные, местами разорванные на части. И среди всей этой вакханалии стоит задумчивый балагур, опирающийся на копье, и при этом еще и перемазанный в крови и кишках. «Вова, друг мой, ты не забыл, что у нас тут дипломатическая миссия была, по установлению связи с местным населением?» «Вот такие хреновые мирные переговоры», — с вымученной улыбкой разводит руками Вован, а затем, чуть наклонив голову, резюмирует: «Но не все потеряно. У нас еще безухая девка осталась. Давай с ней мирно договоримся. Мне бы умыться, и я готов к новому раунду переговоров». «Ик», — сказала деваха и обвисла у меня в руках, потеряв сознание. «Да уж», — чешу в затылке, выпустив обмякшую тушку из захвата. «Умеешь ты на девушек производить впечатление». «Это да», — усмехается мой друг. «Кстати, а где твои ножи-то? Прикинь, легонько пинаю безвольную тушку. Она их утопила в болоте. Типа месть за убитого любовничка». «Нафига?» — выпучивает глаза балагур. «Можно же было спрятать и потребовать его оживить». «Уй-уй-уй», — бью себя ладонью по лбу. «Ты меня об этом то, что спрашиваешь?» «Мдя-я-я», — Вован сдвигает берет на затылок и остервенело трет лоб. «Ну и фиг с ним, призови их, да и всех делов». «Кого их?» «Недоумеваю». «Так ножи, что же еще?» «Так, стоп, как это призови?» «Мажор, ты что, забыл что ли?» — удивляется Вован. «Их нельзя продать. Подарите самое главное. Украсть или потерять. Помнишь, как шапочка у Мальвины к ней возвращалась?» «Так, тоже, пока система работала. В конце концов, девка же их украла как-то. А ты пробовал? И она их не у тебя украла, а с трупов взяла. Кольчугу то свою, ты же как-то призываешь, при этом снятую ты ее с собой не носишь. Вот где она, хм». В словах балагура присутствует логика. В конце концов, все предметы с такими свойствами являются артефактами. А уж ножи, подаренные и благословленные богами, просто обязаны быть ими. Но опять же, шапка-маска Мальвины возвращается, если отойти подальше, кольчуга же по кодовому слову. Хм. То есть, если отойти подальше, ножи могут вернуться, но я сейчас и так куда дальше от них, чем головной убор нашей крылатой оторвы, когда срабатывает возврат. Так, и как же мне вернуть свое оружие? Каким словом? Ничего ведь такого прописано в системках не было. Попробовать их почувствовать? Хм, нет, ничего не получается. Ножики, ау, ко мне, ничего. И тут чувство опасности просто взвыло. Время замедляется, и вижу, как сбоку, ко мне несется полуметровый огненный шар. Твою дивизию, метнувшись в сторону, делаю кувырок и, вскочив, совершаю еще прыжок. А то мало ли, вдруг там еще один шар летит, а я не в стойке. Смотри-ка, сработало. Балагур с умным видом крутит в руках какую-то палку с камнем на торце. Ах ты, утырок, это ты в меня пальнул, что ли? В бешенстве приближаюсь к Вовану, крепко стискивая рукояти ножей. А чё, удивляется этот гамадрил. Ну сработало же, и кивает куда-то вниз. Что он там увидел? Ох, мать моя, майор госбезопасности, а отец полковник, мои рыжики, вернулись. Ура. Балагур, иди сюда, я тебя расцелую. Спрятав оружие в ножны, раскидываю руки для объятий. Ой, а я сегодня без макияжа, шаркает ножкой и размазывает по лицу грязь и копоть. Иди сюда, морда, топаю к нему, все так же раскинув руки. Ой, мужчина, ну если вы настаиваете, ржет этот безобразник и пытается обнять меня, чтоб прижать к своей испачканной потрохами тушке. Но вместо обнимашек получает хук слева, а затем прямой в печень. Не смей стрелять в меня из незнакомой хрени, тычу пальцем в свалившегося с ног балагура. Ну и спасибо, протягиваю руку, чтоб помочь подняться. А в морду обязательно было, бурчит Вован. Скажешь, незаслуженно? Нет в тебе авантюрной жилки, сокрушается этот отморозок. Забавная штука жизнь. С одной стороны медальки, Вован бахнул в меня какой-то убойной хреновиной, весьма опасной, к слову. Не попав в мою тушку, огненный шарик вмазался в стену дома и знатно бахнул. Не слабая такая дыра получилась. Но до этого из этой штуки пульнули по балагуру, следы, оставленные на площади, ясно свидетельствуют об этом, а значит, он прекрасно представлял, что это такое. Например, то, что скорость полета не очень большая. Скажем так, это не пуля. При этом мой друг прекрасно знает, на что способен я. Уж это-то ему прекрасно известно. В самом же крайнем случае, воскресил бы. Свитки у нас с собой есть. Конечно, после такого он бы парой тычок не отделался. Однако результат есть. В момент опасности я, особо не задумываясь, вернул свои ножи. Вот еще бы понять, как это получилось. Надо обязательно разобраться, потому что такое умение точно может пригодиться в жизни. Нападут злые негодяи, дадут по башке, свяжут и бросят в глубокую яму. А я хоба, ножик в руке, перерезал веревку и вперед гасить вражин. Хм, думается мне, тут по обстоятельствам, можно и не убивать всех, для допроса оставить, например, но лучше убить, да, нечего меня безвинного по башке бить. В общем и целом Балагур молодец, но я ему, конечно, не скажу об этом. Приятно, что друг верит в мою крутость, но испускать подобное нельзя. Это же Балагур, он же всем так помогать начнет. И одно дело я, а совсем другое молот. Да, он ему точно кувалдой своей в лоб зарядит. Ай, еще один удар в довольную улыбку, и Вова эпично падает спиной в какую-то требуху. За что? Сплевывает кровь. А нечего чувствовать себя героем. Тебя что, плохо в армии учили, не направляя ствол на своих? Так то, чтоб случайно не шмальнуть же. Поднимаясь, возмущается Вован, а я спецом, помочь хотел. И ведь сработало же, сработало. Но если ты, падла такая, хоть в кого-нибудь из наших шмальнешь, то я, с недоумением смотрю на эту улыбающуюся сволочь. Да ему же все по барабану, он же реально считает, что красавчик. И чем бы его напугать? О, придумал, я тебя женю, эй, не имеешь права. Наконец-то улыбаться перестал паразит. Вот что значит правильно подобрать методы воздействия. Конечно, нет, киваю, я тебе руки сломаю и отправлю на спарринг с Фасиэтоси. Алаки разбираться не станет. Проиграл, женись, Балагур аж подвис от такого наезда. Хотя, для надежности можно и ногу одну сломать. Ик, а почему одну? Аж оглядываться начинает, в надежде, что сейчас враги налетят и неприятный разговор закончится. А чтоб стоять мог, а то скажешь потом, что нищетого. Ты еще хуже Рогожина. Зло пинает подвернувшийся под ногу труп. Это комплимент, если что, снова улыбается этот прохиндей. И что с ним делать? Никто и никогда столько раз по башке не получал, за свои косяки, сколько Балагур. Мне вообще кажется, что его в свое время Рогожину за грехи его тяжкие подсунули. Вопрос только в том, я то за что страдаю? Ладно, проехали, отмахиваюсь, я сказал, ты услышал. У нас проблема, что делать-то дальше? Переговоры зашли в тупик, и ладно бы тут всех перебили, но наверняка же еще кто-то есть, наподобие наших расхитителей станков. Ну так давай у этой вон спросим, кивает напарник, на все еще лежащую без сознания девушку. Лады, ты пока трупаки обшмонай, арты, зелья, свитки. Посмотри, может, что уцелело, после того, как ты тут разгром устроил. Оттащив деваху в уголок, между домом и стеной, и приведя в чувство, влил ей в глотку зелье здоровья. И не потому, что я очень гуманный, а потому, что эстет. Да, пленница довольно симпатичная, но только с двумя ушами. Опа, а как это понимать? После приема зелья ухо взяло и зарубцевалось. Вот так вот, не отросло, а заросло. Балагур, ходи сюда, думать будем. А ты не реви, подумаешь, безухая будешь. Согласен, страшная, но зато у тебя сиськи огонь. Не ее, будь они у нее, как у Мальвины. Тогда да, а так не затащит, подливает масла в огонь подошедший Балагур. Ненавижу, кидается на меня с кулаками эта дурная, но получив удар в зубы, возвращается на свое место. Ты не мужик, раз бьешь женщину, сплевывает кровь. Безухую, прошу заметить, вскидывает палец вверх Вован. Балагур, тебе не стыдно? Укоризненно качаю головой, вот зачем ты девушку до слез довел? Я, аж офигел от такой предъявы Вовка. Ну а кто? Не я же. Иди обыскивай дальше, а ты не реви, присаживаюсь на корточки. Если поможешь нам, то у нас есть целитель. Ну а в крайнем случае, грохнем тебя и воскресим. Будешь как новенькая. А если нет, вдруг это не сработает, даже плакать перестает. Воскресите слоника, тогда я все, что скажете, сделаю. Слоника, моего парня, хм, ну допустим, дергаю себя за ухо, специально, чтоб напомнить, что у нее то его нет. Все зависит от того, чем ты нам помочь можешь. Я верну твои ножи. Эти, усмехаюсь, вытягивая из ножен один из клинков. А как, а где вы их нашли? Военная тайна. Есть еще в вашем поселении люди? Верните слоника. Ты ведь понимаешь, что если начнешь запираться после воскрешения, я уже не буду таким добрым. Свитки имеют цену, у главы их полно. А вот это уже разговор. Где там твой слоник? Мдя-я-я. Давненько я пазлы не собирал, а из слоников так вообще никогда. Кажется, в его труп чем-то убойно взрывчатым попало. Зато деваха, которую, Как оказалось, зовут вполне нормальным именем, Лиля, больше не брыкалась и не пыталась свалить. Не факт, что после воскрешения будет так же, но, по крайней мере, теперь на нее есть нормальный рычаг давления, слоник. А ведь парню вполне подходит это имя. Здоровый, почти как наш молот, и ходит чуть в развалочку. Вот только умом не блещет. Стоило ему воскреснуть, как попытался кинуться в драку, но мир наступил очень быстро. Я ему втащил, сверху на него брякнулась Лиля, умоляя не делать глупостей. Но мне все равно, кажется, что он бы наделал их, если бы не подружка, за которую он реально испугался. Так что разговор у нас получился хоть и непростой, но продуктивный. Всего-то и пришлось один раз нож в ногу парню воткнуть, за то, что Лиля соврала. А вот он не врал, ибо я честно предупредил, что у них круговая ответственность. Врет один, получает другой. Итак, кроме той группы, что мы уже повязали, есть еще несколько бригад в горах, общей численностью 90 человек, добывают вкусняшки. За ними убежал гонец, после того, как мы захватили бойцов в пещере. Был там, оказывается, еще один. По лесу шлялся, а тут мы красивые. Здравствуйте, держите по кумполу. Вот тот и не будь дурак, руки в ноги и в город. Вот почему нас так кучно стрелами-то встретили. Еще и мы с Балагуром продемонстрировали чудеса перемещения по болотам. Вот они с перепугу стрелять и начали. Но если бы они знали, что мы на самом деле не бандиты, а те самые парни, что победили бандитов, то, конечно, не стали бы стрелять. Да-да, очень правдоподобная история. И то, что слоник в нее верит, не значит, что это правда. Ибо бандиты у нас в голубых беретах не ходят. Так что знали они, кто мы. Ну, может, туповатый слоник и не понимал, что делает, но вот командиры. Тот же глава, так что отхватили они за дело, а еще нам показали местную сокровищницу, и у них тут нормальные такие запасы всякого барахла, вот бы еще знать, что это такое, не считая склянок с зельями и свитков воскрешения, аж в количестве 20 штук, нормально так, тут одно из двух, либо Фари назвать, либо главу воскрешать и спрашивать, что это они тут хранят, система то не работает, а это проблема, которая, однако, быстро разрешилась. Лиля оказалась довольно ушлой девочкой, и была в курсе почти всех артефактов. Собственно, в сокровищнице присутствовало много таких предметов, которые система не распознавала, поэтому они тут тупо лежали, а самые убойные, применили против нас. Интересно, там хоть заряды остались, и сколько? В общем, надо звать Фарина, да и парней наших, а то слоник с Лилей тут намекать начали, что, мол, люди, которые тут жили, очень хорошие. Их бы воскресить, они нас и напоят, и накормят, и в баньке попарят, и горло спящим перережут. Последние это, конечно, мои мысли, но по факту, если есть нормальные люди, почему бы и не воскресить, но явно не всех, надо с гномом переговорить. Эх, где же мой пернатый босяк, вот послал бы его сейчас в пещеру, и нет проблем, и что делать, взвесив все за и против, отправил туда Балагура, а сам остался в городе. Мало ли, вдруг ребятки с гор вернутся, а тут вот такой расклад. Их же там 90 рыл, так что подмога не помещает, а у Вована с дипломатией очень плохо, не умеет он с людьми договариваться. Вон оставил его покараулить, а он погром устроил. Спросите, а как я собрался с такой толпой договариваться? Ну так не разом же припрутся, а если и припрутся, значит врубаем дипломата, улыбаемся и гасим самых борзых. В первый раз, что ли? Тем не менее, подстраховаться надо, например, отправить кого-нибудь в дозор, положив руку на плечо местного здоровяка, проникновенно так говорю: «Слушай, слон, ты наш могучий, а не пойти ли тебе?» «Я слоник», — возмущается этот умник. «Ну так надо расти над собой, пора становиться мужчиной. Сколько можно слоником быть, пора уже. Я не идиот, не надо со мной как с маленьким разговаривать», — ощерившись, скидывает руку с моего плеча. Видимо, парень решил, что теперь, когда Балагуру свистал и я остался в гордом одиночестве, все резко изменилось. Почему некоторые люди считают, что если он здоровее меня, то значит сильнее? Нет, ты идиот. Все так же по-доброму улыбаясь, прописываю ему пилюлю, прямо в печень, как завещал великий джин. Ммм, говорят же, что любое лекарство при передозировке может стать ядом. Но я не виноват, у этого динозаврика такой мышечный каркас, что я, кажется, переоценил его. В общем, упал и блюет.